Эпилог. «А ведь в чем-то Кило прав», — сказал Пак, ковыряясь в моторе китайского внедорожника. «Ну вот, опять завел старую песню. Зря ему все рассказал о нашей беседе с Кило. Машина стояла на автостраде, на подъезде к Пекину. Автострада, громко сказано. Асфальт практически везде занесло песком. По дороге нам часто приходилось сворачивать, объезжая неумолимо ползущие к городу дюны. Ориентировались в основном по столбам с указателями и эстакадам-развязкам, до которых пока не в силах была дотянуться природа. Прав насчет варварства и лидеров». Пак выглянул из-под капота, попросил ключ на 17. Я бросил ему инструмент, не слезая с водительского сиденья. «Совершенно не представляю, что начнется, когда миллионы с их стертой памятью вернутся сюда. А ты?» Сапер снова показался из-под капота. «Чего молчишь, Дэнни?» «Зато все равны». Я сдвинул кепку на лоб и устроился удобнее на сиденье, сложив руки на груди. Еще теплыми лучами солнце ласкало кожу. Середина осени на дворе. Если все пойдет гладко, к зиме доберемся в Москву. Найду Митрошина, он поможет разыскать остальных. «В смысле?» Пак захлопнул капот и обошел машину, встав у дверцы с моей стороны. Принялся тщательно вытирать ветошью измазанные маслом пальцы. В прямом. Я взялся за руль, выжал сцепление, повернув ключ в зажигании. Мотор рыкнул и ровно затарахтел на холостых. Все начнут жизнь в равных условиях. Вернутся в города и деревни, восстановят промышленность и хозяйство, будут заниматься настоящим делом. «Что-то сомневаюсь. Ведь кому-то придется руководить, а кому-то впахивать до потери пульса. А те, кто руководят, обычно живут лучше тех, кто впахивает». «Правильно». Я, подчеркивая слово, распрямил указательный палец и стукнул по баранке. «Садись. Нам еще пилить и пилить». «Не. Ну а зачем тогда всех поднимать из инкубаторов?» Он бросил ключ в сумку с инструментами и забрался на заднее сиденье. «Пусть кто желает, остается в симуляторе. А кому нужен глоток настоящего воздуха и не хватает острых ощущений, милости просим в реальный мир». «Вот тогда точно варварство не миновать». Я включил передачу, и машина покатилась вперед. «Слушай», — Пак подался ко мне между сиденьями, — «а ты не чувствуешь себя, вот, ну, вершителем судеб человеческих?» «Не», — качнул я головой, — «чувствую себя обманутым. Вокруг настоящий мир, вот где наше место». «Сложный ты человек, Дэнни». «Да, непростой. С обостренным чувством справедливости, зато с тобой всегда интересно». Хлопнул он меня по плечу. «Не соскучишься. Вечно во что-нибудь вляпаешься». Я промолчал, глядя вперед. «Как думаешь, Ворнет расформируют?» Вопросы из Пака лезли все время, пока мы ехали из Шанхая. Он полностью оправдывал звание самого говорливого в группе. Просто раньше все его разговоры выливались на нас по отдельности, поэтому сапер так не утомлял. А еще док часто их разбавлял своими шуточками. «Но сейчас мы вдвоем... Придется смириться с обстоятельствами». «Вряд ли», — ответил я. «Кто-то должен следить за порядком». «Ну, значит, не пропадем». «Угу». «Во, а с майором Гомес мы сможем увидеться?» «Наверное». Я пожал плечами и взглянул на Пака. «Все-таки вместе историю делали. А зачем тебе?» «Да», — он, морща лоб, потопился в пол. «Симпатичная она». «О, тогда ты опоздал». «Как опоздал?» «Придется отбивать у Тедди». «Когда же рыжий успел? Он ведь...» «Ах ты ж!» Пак в сердцах стукнул по спинке сиденья. «Он что, ее склеил, когда я на ракетоносце зависал?» «Не он. Она его». «Ну все. Тогда мне точно не светит». Пак подтолкнул меня в плечо локтем. «А с бридж у тебя как?» «Хочешь отбить?» «Не, просто спросил». «Увижусь, узнаю». «Ах...» Я резко нажал на тормоз, и сапер чуть не вылетел между сиденьями в лобовое стекло. «Ты что?» Он откинулся обратно. «Предупреждать надо, когда...» Пак замолчал, потому что я выпрямился за рулем, указывая на следы в песке. Мы переглянулись. Сапер достал оружие, а я медленно повернулся, осматривая холмы. «Там живут люди. махнул я в сторону деревьев, видневшихся между возвышенностями на юге. «Видишь? Дым!» Вытянул руку в сторону покатой красной крыши, маячившей за ветками. «Где?» «Точно!» Пак вскинул снайперскую винтовку, приник к прицелу. «У них там хлевы, козы есть. Значит, не все были в Вирте!» «Значит, не все. Ну и что будем делать?» «Укреплять партнерство во имя мира». «Ты серьезно?» «Да. А то мне до жути осочертели галеты. Хочется нормальной еды. А вдруг они в нас палить начнут?» «Тогда ответим. Нужно же как-то выстраивать отношения с местными и понять, почему мы столько лет провалялись в капсулах, а они жили здесь». Пак шумно выдохнул. «Сложный ты человек, Дэнни. А еще старше тебя по званию, поэтому выгружайся. Обойдешь селение с восточной стороны. В случае чего прикроешь. Я! Есть!» «Надо же! Люди!» Мне не верилось, что встретим кого-нибудь в пути. Не верилось, потому что, отмахав 1000 миль, проехав десятки городов и поселков, нигде не обнаружили следов присутствия человека. Но выходит, мир не пустовал все это время. Я кивнул себе, вывернул руль, хотя это уже совсем другая история. «2015 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец книги. Продолжение прямо сейчас». Дорогой читатель, мир, где случились описываемые в обоих романах события, настолько велик, а участников событий, повлиявших на их ход, так много, что у меня возникло желание рассказать вам еще одну небольшую, но весьма увлекательную историю из жизни персонажа. А вот какого именно, вы узнаете, прочтя шпионскую новеллу «Диверсия в дьявольском горле». Алексей Бобл.